Глава первая. Вместо пролога. Иногда приключения находят тебя сами. Попадаешь в них посреди расслабленного июльского дня, погружаешься в темноту и холод, выныриваешь, орешь от страха и полнейшего непонимания. Очень много соленой воды вокруг, одна под ногами нет. Открытое море, похоже. Откуда? Успеваешь вдохнуть, потом накрывает тяжелой волной и снова тонешь. Без вариантов уже. Вот нифига себе, день заканчивается. Начиналось все тоже не очень. С трескучей боли внутри черепной коробки и с гудящего мобильника. Алло. Саша, ты меня слышишь? Вадик пропал. Мамин голос в трубке прозвучал, как всегда, ровно. Железная леди, привыкшая сдерживать эмоции, даже в пасти у тигра. Еще вчера ушел по каким-то делам и больше суток не появляется. Ответил я горлом, сухим, как слой пыли под моей кроватью. Оно и к лучшему, что слова не вылетают, иначе ляпнул бы все, что думаю. Напомнил бы, что мой младший братишка вполне уже совершеннолетний, а кое-кто никак не устанет вытирать ему сопли и баловать. В чем Вадик совсем даже не нуждается. Что у тебя с голосом? Ага, норм. Нормально, все, отдыхаю. Что ты там спишь до сих пор? А как же работа? Выходной сегодня. Соврал я уже привычно. Ты это, не волнуйся за Вадика, его и черти не возьмут. Загулял, поди с пацанами. Он не пьет. Мамин голос остыл еще на пару градусов. «В отличие от тебя, извини за напоминание. Эти его прыжки по крышам, я ведь знала, что так и будет, что хорошим не кончится». Она вдруг всхлипнула, и остатки моей сонливости улетучились. Вообще не люблю женских слез, материнских тем более. «Так, давай это самое, без паники», — пробудился во мне говорливый менеджер, каковым я был всего-то 3 дня назад. Давай конструктивно мыслить. Сейчас ты мне продиктуешь его друзей с подружками. Я обзвоню, отыщу концы. Или ты их не знаешь? Реально не знаешь? Похмельная боль в голове усилилась. Трубка продолжила молчать и всхлипывать. Невероятно. Слушай, мам, ну он же с тобой жил. Ладно, все, проехали. Давай я сейчас отключусь и подумаю, окей? Клянусь, что к вечеру мы этого юного раздолбая найдем и всыплем ремня по заднице. Все, до связи. Нажал отбой и зажмурился, чтобы свет по мозгам не бил. Вот какого, скажите, лешего мы вчера так ужрались? Про повод не спрашивал, повод был, хоть и очень своеобразный. Обретение мною свободы через потерю должности. Победа над офисным рабством, сам себе хозяин и все такое. Коллеги-манагеры безумно завидуют, даже Анжела, наверное, занявшая мое место. Тупая юная блондинка с 4-м размером груди и неизменно алой помадой на рабочих губах. У меня фигура тоже выдается, но в области талии. Возраст перевалил за 30, а рот я использую только для говорения, слишком часто и не по делу. Дозвезделся, что называется. Ладно, лежи не лежи, глаза открывать надо. Смотреть на загаженный с вечера стол, пустые бутылки и прочий хаос. Монитор отодвинут в сторону. На клаве кто-то из гостей оставил кучу мятых салфеток. Хорошо, хоть бычки об экран не тушили. Ночевать, разумеется, не остались. Им же всем на работу с утра. Да и нет дураков помогать с уборкой. Черти, блин. Во рту от разговора сделалось только суши. Еще башка принялась кружиться, будто решила стать вертолетным винтом, нести меня куда-нибудь. Крупнотоннажный груз, однако. С подъемом лучше по времени, или слетаю по маршруту, кухня, сортир, и закончу опять диваном, часика на 2 еще. Малолетнее хамло по имени Вадик никуда за это время не денется, а я приду, наконец, в себя. Додумать не успел, кликнул как раз по иконке на телефонном экране и WhatsApp раскрыл для меня свежие сообщения. 3 банальных от коллег-собутыльников: «Как дела, как здоровье, мы трудимся, ты спишь, собака?» И 1 от Вадика, того самого. «Здравствуй, брат. Нашел инфу про батю. Крутая, хочу проверить, но рисково. Подстрахуй, если что, буду по адресу». Первая мысль: вот так и значит, не офисный тюлень теперь, и не бомба в пузе, а брат – неплохое начало. Мысль вторая – с пунктуацией Вадик не дружит, как и раньше. Это я в нашей славной неполной семье мыслитель, а он – человек дела. Паркурщик, боксер, парашютист и прочее шило в заднице. 18 лет, 75 кило костей, обмотанных сухожилиями, смазливая мордаха и острый язык. Последнее, впрочем, у нас по наследству. Батя тоже любил ободрать без напильника. А правильную маму от его речей кидала из бледности до красноты. В остальном мы разные. Вадим себе забрал и отцовский облик, и материнскую любовь, а я стырил у соседа, наверное. Ничем другим мою внешность и характер не объяснить. Ладно, не о том думаю. Сообщение отправлено вчера в 19:40, а сейчас почти обед. На высшем уровне подстраховал братишку. Почему он, кстати, реально не обратился к друзьям-спортсменам? Побоялся, что засмеют? Снова лишние мысли. Надо встать, наконец, закинуть в себя хоть что-то съедобное и начать уже двигаться. Не до сна теперь. Ноги весят полтонны. Сместил их на пол, со всей осторожностью приподнялся. Хрусть. Ай! Наступил на хрупкое, и оно сломалось, конечно. Ткнуло мне в пятку острым краем. Футляр из-под диска с Age of Empires. Древний, но все еще актуальный для олдов, вроде меня. Диск, слава всем богам, остался в системнике. Вчера я, похоже, сам с собой рубился по синей волне, а сейчас и не помню. Опять молодец. Эта парочка появилась внезапно, как всегда, впрочем. Третий раз за последний месяц, но сегодня совсем уж не вовремя. Двое из ларца одинаковых с лица, большие, плечистые, со скудной мимикой и чувством юмора на уровне неандертальцев. Один реально лысый, другой бреет голову для соответствия брутальному образу. Паша и Леша – коллекторы. Выбрались из вишневого поджера, распрямились во весь рост, улыбнулись золотозубо и хищно, по их мнению. Лично мне напомнили динозавров не из фильма про Юрский парк, а из аттракциона, где все чудовища механические и неповоротливые. Ну, здравствуй, дружище, далеко ли собрался? Трудиться вестимо. Про деньги помню, не прячусь, а сейчас, извините, мужики. Хотел протиснуться мимо, но Паша выставил локоть, и я в него непроходимо уперся, как в турникет в метро, когда карта просрочена. А скажи мне, Сашуня, зачем ты людей обманываешь? Вступил в игру Леша со своей обязательной репликой. Роли у этой пары расписаны раз и навсегда. Отвлекать и убалтывать бесполезно, а все мои таланты в работе с холодными клиентами расшибаются от динозавров, как стеклянная рюмка о стену. Пока программу не выговорят, разум отключен. Люди тебе кредит одобрили, как человеку, а ты по-козлячи себя ведешь. Включился Паша и наступил мне на ногу кроссовкой размера 47-го, не меньше. Слегка придавил, но ступню прострелило болью, да и в колени отозвалось. Может, врезать ему? Я по юности слегка боксировал, и мешки пинал, и растяжка была какая-никакая в Вадиковом возрасте. Только у брата навыки останутся, а я своевременно сошел с пути силы на путь разума, о чем иногда жалею, очень редко. Не лихие 90-е все-таки, а вполне себе 21 век, и мозги с языком важнее набитых костяшек. Извини, оступился. Судя по тону Паши, он из той подзабытой эпохи еще не вылез, вряд ли был бандюком, но сейчас ему этот образ весьма по душе. Извиню, если дашь пройти, отозвался я не очень разумно, но всему есть предел, не правда ли? Тем более Вадик вспомнился, да и времени теперь еще на пару часов больше, чем при унылом моем пробуждении. Очень хочется ледяного пива, а двое из ларца настроены дальше бубнить свою тему. «Пройти тебе? Ну давай!» – отстранился Леша, показал даже направление. Ладонью размером со штыковую лопату без древка. «Мы же, братан, не отморозки какие, мы видим, когда человек торопится. Оп, не прошел!» Вот точно ударю. Пофиг, что с кулаками на танки не лезут. И абсолютно поровну, что лечиться потом буду долго и больно. Или не поровну. У меня и так сейчас мозг наружу вылезет. А если еще хоть щелбан получу, плохо будет голове. Главное, Вадик и без помощи останется. Так, ребята, давай все по новой, окей? Вы меня можете мариновать еще 2 часа, но проблема от этого не исчезнет. Работу я потерял, вы в курсе. За душой у меня хрен да маленько, проценты капают. Вам ведь платят за результат, а не за издевки над нищим мужчиной среднего возраста, едущим на перспективное собеседование. Слишком много слов, да и предложений тоже. Сложно подчиненных. Люди Паши Лешиного типа обожают краткость, иначе у них зависает процессор, и кулер не справляется с охлаждением, даже при свежем ветре и полном отсутствии волос на черепе. «Куда ты ехать собрался?» – завершил, наконец, анализ Паша. «С кем беседовать-то?» «С работодателем, мужики. Я к нему почти опоздал, но если вы устранитесь, а такси примчится вовремя, да без проблем, мы тебя сами подкинем, заодно оценим, кто там тебе собрался башлять?» «Вы уверены?» – наморщил я лоб для виду. «Внешность у вас специфическая, вдруг отпугнете?» «Лезь в тачку, не болтай. Будешь типа приличной охране». Сразу авторитет подскочит. С паршивой овцы хоть шерсти клок, и к нужному дому мы домчались со скоростью света. В голове чуть прояснилось, и даже корявый юмор моей охраны уже не бесил. Тем более, что и впрямь могут пригодиться. Неизвестно, чего там нашел наш паркурщик, и причем тут отец, которого мы не видели уже лет 15. Явился из ниоткуда после первой своей отлучки. Заделал маме Вадика, но долго на месте не усидел. Исчез опять. Лично я бы такого героя и даром не стал разыскивать. Зато у брата к папане тяга, хоть и помнит его сквозь призму раннего своего детства. Ощущает, похоже, духовную близость по шилу в заднице. «У магазина тормозните, пивка возьму, а то трубы совсем уже обойдешься. С нанимателем надо общаться трезвым и похожим на человека. Что вообще за профессия такая? Менеджер. Перед клиентами шестерить? Не, мы с Лехой за любой хипиш, лишь бы ты долги гасил. Но все равно». Хотелось ответить, что коллектор – это самая грязная и вонючая часть канализации, но опять сдержался. Тем более в чем-то они правы. Какое нафиг пиво перед делом? Даже если по факту там окажется пшик на постном масле. «Это здесь, что ли?» – пробасил Паша, когда мы свернули во двор многоэтажки. «Банальнейший двор, а уж вывеску над нужной дверью вообще без лупы не заметишь». «Погрузись в реальную реальность. Квесты для взрослых и детей. Организованным группам скидка». Мелкие черные буквы на сером фоне, затейливая, но тоже маленькая эмблема. Череп, скрещенные клинки, еще что-то. Железная дверь с глазком и ручкой, закрыта наглухо, даже подходить не хочется. «Ты оглох, Сашуня?» «В добром здравии, чего и вам желаю. Если хотите конкретики, то да, деловую встречу мне назначили именно здесь. Возможно, опоздал благодаря некоторым». Леша глянул с подозрением, но из машины вылез, побрел к двери своей механодинозавровой походкой. Ручка в его лапище скрипнула, отсюда слышно. «А ты куда собрался?» «Вы меня, может, на цепь посадите? Смею напомнить, что встреча назначена именно мне, а потому...» Что потому и сам не знал, интуиция или еще какая чушь. Все-таки адрес и название совпадают, а уж где батя, там вообще никогда не просто. Как он говорил в свое время, нельзя открыть двери, если... Нет, иначе как-то. Погляжу, может, там секретка есть. «Ты совсем дурной, Сашуня? Скважина там замочная, заперта там». Я уже не слушал. Попробует остановить, отвешу плюху. В этот раз точно. Что-то внутри меня поднялось и тянуло сейчас к двери, будто железную стружку к магниту. Или дурного мотылька к огню, но об этом лучше не думать. «Забавно назвали», — сказал я застрявшему у двери Леше и повернул ручку. «Реальная реальность — это когда 5 кредитов и работы нет, так что мне однозначно по адресу. Нельзя открыть открытое и отпереть незапертое. Вот что отец тогда говорил. Глубокомысленную чушь с точки зрения меня, подростка». Ручка скрипнула, и дверь поддалась, наконец. Распахнулась, будто изнутри неслабый ветер дунул. Потянула сыростью, солью, чем-то еще, отчего у меня зашевелились волосы, и не только на голове. «Ну и чё у нас?» – возобновил активность Лёша, не склонный к долгим размышлениям. «Будешь дальше грузить? Типа, тебя тут реально ждали сегодня? Да тут живой души полгода не было. Провоняло всё нахрен». Он шагнул через порог, поискал выключатель и не нашел. Взялся нашаривать ступеньки в неверном уличном свете. Лестница и то вся склизкая. «Какой бы дебил!» Фраза сменилась воплем, и Леша исчез. Провалился невесть куда. «Надо бы удивиться, но лимит моих эмоций на сегодня исчерпан». «Эй, вы чего там?» Второй громила вылез, наконец, из авто, пикнул брелоком сигнализации. «В натуре, что ли, секретку нашли? Кореш мой где?» «Слишком много вопросов», — ответил я, уже не оглядываясь. «Кто много будет знать, тот не успеет состариться. А любопытные Варваре на базаре луч телефонного фонарика уперся в подвальную темноту, будто в стену. Всего три верхних ступеньки видно, блестящие, оплывшие, будто измазаны чем-то. Вспомнился снова отец, кое-какие его рисунки, от которых тогда уже веяло безумием или фантастикой на всю голову. Представился юный и дерзкий Вадик. Если он тоже открыл открытое и поперся вниз по этим соплям... «Эй, олень безрогий, на месте стой!» Я бы рад, но третья ступенька выскользнула из-под ног, пришлось провалиться. Как раз в приключение, в холодное ночное море. Утонуть и сейчас не вышло. Поднялся, как пробка, перевернулся, наконец, животом к низу. «Спокойно, Саня, не бойся, дыши размеренно, глядись хоть как-то. Не рассекай башкой волны, а поднимайся с ними вместе». Поднялся, увидел темное, громадное, съехал вниз, поднялся снова. Корабль наплывает из мрака, совсем уже близко, не увернуться. Грести в сторону, сколько хватит сил. Еще, еще. Форштевень судна навис горой, вода отбросила, завертела, я глотнул, опять вынырнул. В лицо хлестнуло мокрым и мягким, руки вцепились сами. Канат натянулся и дернул меня похлеще трактора. Не выпускать, иначе хряпнет о борт, а дальше будет кильватерная струя. Много-много бурлящей пены затянет и утопит. Цепиться, карабкаться, будто в школе на физкультуре, отталкиваться от скользкого деревянного борта высотой с пятиэтажку, снова лезть. Уф, финиш. Перевалился через оградку. Фальшборт, по-моему, рухнул на палубу тяжеленным живым мешком. Два раза, уф. Отбежал на карачках, толкнулся в какую-то дверь, заполз. Темно и сухо, только запах тут. Да и фиг с ним. Game over. Отрубился, но ненадолго. Стукнуло раз-другой о стенку. Мышцы скрутило судорогой, а там и мозг заработал. Принес информацию, от которой стало совсем не весело. Мертвечиной здесь пахнет. Тухлым мясом застарелой выдержки. Ничем другим.